Шаг номер 4. Избавьтесь от ожиданий. Вы уже знаете, что в корне выгорания лежат ваши несбывшиеся ожидания. Для того, чтобы раны от них зажили, нужно время. А чтобы не травмироваться новыми ожиданиями, предлагаю поставить от них прививку. Это самый короткий шаг в книге. Может быть, вы думали, что избавление от ожиданий — это огромная многолетняя работа, но я поделюсь с вами универсальными приемами, которые помогли сотням моих клиентов снизить градус своих ожиданий и стать счастливее. Задание посмотрим, как получится. Чтобы не разочаровываться, нужно исключить сам момент ожидания — очарование. Поэтому каждый раз, когда вы планируете какой-то результат в разных областях вашей жизни, произносите следующие слова. «Мне бы очень хотелось, чтобы было именно так». Вставьте нужное. Далее. Посмотрим, как получится. Суть задания. Этими словами вы словно подкладываете себе мягкую подушку, которая убережет вас от удара, если вдруг что-то пойдет не по плану. Практикуя фразу «посмотрим, как получится», вы со временем начнете более спокойно относиться к изменениям в жизни. Страх ошибки будет уменьшаться, а качество жизни повышаться. А нам именно это и нужно. Задание «опередите разочарование». Еще одна практика, которая поможет сделать так, чтобы разочарование не застало врасплох. В течение 2 недель каждое утро составляйте план на тему «В чем и в ком я сегодня могу разочароваться?». Пофантазируйте, что может пойти не так. Например, погода может испортить прогулку. Подруга может не прийти навстречу. Подрядчик может снова перенести сроки. Суть задания. Когда знаешь заранее, что может пойти не так, нет эффекта неожиданности. А значит, и разочарование не будет ударом.